Глава 11. Сенсация. Продолжая свой эксперимент, я обитал попеременно то в саванне, то в Нью-Йорке. Однако по прошествии некоторого времени я обнаружил, что с гораздо большим удовольствием живу в саванне и провожу там большую часть времени. Один только климат мог послужить достаточным основанием для такого выбора. К середине апреля Нью-Йорк с большими усилиями стряхивал с себя остатки зимы, а в саванне в это время благоухала теплая, роскошная весна. В декабре и январе здесь расцветали камелии и нарциссы, на смену им распускались глицинии, а в середине марта белым и красным цветом взрывались азалии. Их окутывали, словно сахарная вата, белые облака цветущего кизила. Воздух был напоен ароматами жимолости, жасмина и первых цветов магнолий. Кому нужен после такого великолепия промозглый холод Нью-Йорка? Я привязался к саванне. Ее тихие сонные улицы стали моими улицами. Подобно коренным саванцам, я превратился в домоседа. Эти люди часто говорили о других местах так, словно много путешествовали, но, как правило, то были лишь разговоры. Так, например, саванцы очень любят разглагольствовать о Чарльстоне, особенно в присутствии приезжих, и сравнивать эти два города. Сравнение бесконечное. Саванна — гостеприимный город, а Чарльстон — город святой, в нем гораздо больше церквей. В саванне лучше оформлены улицы, но зато в Чарльстоне очень изящные интерьеры. Саванна отличается английским стилем и темпераментом, а в Чарльстоне сильны испанские и французские влияния, хотя кое-что английское есть и там. Саванцы предпочитают интеллектуальным беседам охоту, рыбную ловлю и званые вечера, а чарльстонцы — наоборот. Саванна очень привлекательна для туристов, а Чарльстон давно ими присытился. Список этих сравнений был неисчерпаем. По мнению большинства американцев, саванна и Чарльстон — близнецы, но, как оказалось, эти близнецы ни в чем не могут найти общего языка. Саванцы редко посещают Чарльстон, хотя он находится в паре часов езды от саванны. Впрочем, саванские аборигены вообще редко куда бы то ни было ездят. Они не любят причинять себе лишние хлопоты. Они довольствуются тем, что у них есть, и не стремятся вырваться из-под добровольного домашнего ареста. Имеются, конечно, среди них исключения. Например, Шабли. Она, как и обещала, давала гастрольные представления в Огасте, Колумбии, Атланте и Джексонвилле. В промежутках между вояжами она появлялась в саванне ровно на столько времени, чтобы обновить свой гардероб и уколоться очередной раз порцией гормонов у доктора Миры Бишоп. Выйдя от врача, Шабли неизменно звонила мне или бросала в мое окно камешек. Я спускался и вез ее домой. Шабли стала смотреть на эту поездку как на церемониальный аспект своего сексуального превращения. Магическое действие эстрогенов по преображению сорванца в исполненную грации императрицу началось уже в машине, пока мы ехали по улицам саванны. Однажды, это было в начале мая, я собирался утром в субботу ехать в Форт-Джексон посмотреть традиционные соревнования, шотландские игры. В это время раздался телефонный звонок. Звонила Шабли. «Прости, сучку, мой сладкий», — протянула она. «Это леди. Я не собираюсь сегодня никуда ехать. Я просто хочу спросить тебя, не читал ли ты утренних газет?» «Нет, еще не читал», — ответил я. «А в чем дело?» «Помнишь, ты рассказывал мне о торговце антиквариатом? О том, у которого дом на площади Монтерей?» «Помню». «Кажется, ты говорил, что его зовут Джим Уильямс?» «Да. А что с ним случилось?» «Его полное имя Джеймс А. Уильямс?» «Да». «52 года?» «Скорее всего, так. Его адрес Булл-стрит, 429». «Да говори же, Шабли, что произошло?» «Прошлой ночью эта мисс кого-то застрелила». «Что? Шабли, ты серьезно? Такими вещами не шутят. Вот что написано в газете. Там написано, что Джеймс А. Уильямс застрелил Дэнни Льюиса Хэнсфорда, 21 года. Это случилось в Мерсерхаузе. На первой странице большая фотография твоей подружки, Джеймса А. Уильямса. А вот фотографии парня нет, черт возьми. А я бы очень хотел на него посмотреть. Так Дэнни Хэнсворт мертв? Должно быть так, мой сладкий, потому что мисс Уильямс обвиняется в убийстве».